Глава 12. Ректор еще раз осмотрел все мои учебники и книги, разложил их в несколько стопочек и поместил на свободную полку ближайшего стеллажа. «Ну что же, оставим это здесь. Хронок все уберет. Ирина, как уже было сказано, у вас безграничный доступ в эту секцию, и я бы хотел, чтобы вы поместили сюда и остальные свои документы». Я мило улыбнулась ректору, а про себя скрутила большую фигу. «Ага, сейчас все я вам тут отдам. Ладно, книги забрали, но свои лекции и методические практики для занятий не отдам». «Ну, раз с этим разобрались...» Ректор весело хлопнул в ладоши. «То тебя, Хаул, мы можем отпустить, а нам с молодым профессором есть что обсудить». Храмовник тяжело глянул на старичка, но все же покорно вышел... Через картину. Я еще раз моргнула. Мне кажется, я скоро буду удивляться людям, которые проходят через дверь. Подойдя ближе, я ткнула пальцем в полотно и уперлась в стену. Моя бровь приподнялась. Не поняла. Я ткнула еще раз, и снова стена. А как? Во мне наконец-то проснулся ученый. Где проход? Я думала, это что-то вроде качественной иллюзии. О, что вы, Ирина. «Мы серьезное заведение. Вся Академия со всеми его корпусами построена на гигантском источнике силы. Попадая сюда, всякий, в ком есть хоть капля магии, активизирует свои скрытые возможности и проявляет себя по максимуму». «То есть, если бы во мне была хоть капелька магии, то она проснулась бы?» – поинтересовалась я. «Хм, что значит, если бы, профессор?» «Всякий, кто столкнулся с богами, не может не быть магом. Даже секундное соприкосновение с божеством делает нас одаренными. Я подозреваю, что именно так среди крестьян и появились маги. Все это промысел высших сил, и император со мной полностью согласен». «То есть, по-вашему, я маг?» – скептически уточнила я. «Да, Ирина». «И по-иному быть не может», – прилетело мне в ответ. Ухмыльнувшись, я мысленно покрутила у виска. Старушка ой, я ясно сказала, никакой магии она мне не дает. И точка. «А проход, профессор, активизируется силой мысли. Представьте, как палец проходит через стену, и попробуйте еще раз». Фигр внимательно наблюдал за мной, словно я ему мышка препарированная. Но все же, представив, как мой палец торчит с той стороны из полотна, я ткнула в него. И получилось. Моя рука полностью прошла сквозь стену, испугавшись, выдернула ее обратно. «Застрять невозможно», – тут же успокоил меня ректор. «А сейчас давайте озвучим некоторые моменты». Я напряглась. Что еще от меня потребуют? Видимо, мое волнение незамеченным не осталось, потому как ректор поспешил добавить. «Мы ведь не обсудили условия проживания и заработную плату». Фух, я мгновенно успокоилась. Эти вопросы интересовали и меня. Особенно та часть, где я буду получать приличное жалование, желательно сразу золотом. А почему нет? Сказка это или где? Вот и пусть ежемесячно отстегивают зарплату благородным металлом. Я не обижусь. Из библиотеки мы вышли только через час. Кроме комнаты, в которую я уже въехала, мне пообещали приличную по местным меркам оплату. По крайней мере, меня заверили, что получу я немало. Объяснили, что столовые тут только для студентов. Учителя готовят сами у себя. Продукты покупаются на базарчике сразу за вратами из академии. А вот за одеждой и разными милыми женскому сердцу мелочами придется идти в город. В общем, наговорили мне много, а запомнила я мало. Теперь мне предстояло найти кафедру целительства и некромантия и предстать пред очами нового начальства. Узнать, в каких группах я буду вести пока только лекции. Естественно, ни учебной программы, ни наглядных пособий в наличии у меня не было, и я смутно представляла, как будет протекать учебный процесс. Но ректор меня заверил, что все решаемо, и мое дело – делиться знаниями. Кафедра целительства и некромантии обнаружилась на третьем этаже административного здания. Войдя в довольно просторное помещение, удивилась тому, что здесь было пусто. Ни преподавателей, ни лаборантов. Быстренько сосчитав столы, сообразила, что работают тут 8 человек. Не густо, но не пусто. «Вы что-то хотели?» – раздался довольно приятный голос за моей спиной. Обернувшись, увидела двух женщин, брюнетка и блондинка. Одна из них принадлежала к расе левутов, а вторая – явная азиатка или малу, как пояснил мне между делом ректор во время последнего нашего разговора в библиотеке. Он мне там вообще много чего наговорил, и теперь информация, услышанная от него, порционно усваивалась моим сознанием. «Меня зовут Ирина Холодова», – представилась я. «Я прибыла ночью, буду работать у вас». «И какой предмет вы ведете?» – поинтересовалась та, что походила на восточную красавицу, только с одним «но». Выражение ее лица сейчас было столько презрения и высокомерия, что зубы сводило. Неприятная особа. Красивая, да, но отталкивающая. «Строение тела человеческого». Уже не столь дружелюбно процедила я. Я пришла за учебной программой и выяснить, когда можно приступить к работе. Ректор Фигр направил меня сюда за всей документацией. «Строение тела человеческого». Вторая женщина, похожая чем-то на скандинавок, удивленно склонила голову на бок. «Откуда вы?» «Из другого мира». С умным видом проговорила я самую дурацкую фразу в своей жизни. «Из другого?» У женщины, кажись, началась активная работа мозга. Рослая, широкоплечая, она напоминала мне штангистку. «Значит, из другого. И надолго вы к нам?» Мой мозг слегка поиграл извилинами и решил, что дама просто не в курсе того, что иномирцам назад ходу нет. «Навсегда», – уверенно ответила я. «Программу учебную можно? И в каких группах я буду начинать вести лекции? Вы ведь наверняка уже продумывали, какие знания нужны вашим студентам и сколько времени необходимо на изучение материала». «А нет у нас программы на ваш предмет», – выдала штангистка. «Мое имя Мелисса Хашио. Я заведующий кафедрой, и по всем вопросам обращайтесь напрямую ко мне. Но учебную программу вам придется делать самой». «Как самой?» – не поняла я. «А количество часов? А цели и все остальное?» «Сами», – повторила завкафедрой. «Вы раньше где работали?» «На кафедре анатомии и физиологии», – выдохнула я, все еще соображая о степени своего попадания. «Сама, значит. Весело». «Не знаю, что такое физиология, но по вашему предмету должна же быть при вас хоть какая-то документация». В голосе женщины пробивалась раздражительность и непонятная мне злость. Что они мне не рады, было видно сразу. Вторая дама так вообще разве что не плевала в мою сторону. Такой реакции я никак не ожидала. Но слова мужа, подобные Хошио, быстро дошли до моего сознания. У меня были ксерокопии учебных программ, так что особо напрягаться не придется. «У меня все есть», – негромко выдала я. «Хорошо, уточните, когда приступать к работе». «Быстрая какая!» – шикнула азиатка, за что получил от меня весьма говорящий взгляд, в который я постаралась вложить все, что о ней думаю. «Алия!» – одернула ее завкафедрой. Мне снова достался презрительный взгляд. «Да что я им сделала-то?» «Алия Олию», – представилась змеюка. «Преподаю опасные растения и яды». О как! Ну прямо полное соответствие своему предмету. Кобра учит ядам. «Что же, теперь у нас три женщины-преподавателя», – пробормотала Хошио. На лице Олио появилось ну совсем зверское выражение, а мне стало смешно. Вот оно что, в женском полку прибыло. «А вы, наверное, не замужем?» – задала я ей вопрос. Брутальная Хошио потеплела взглядом и как-то сдавленно улыбнулась. Видимо, я точно уловила суть проблемы. Ядовитой Алии конкурентки не нужны. «Нет, я пока не замужем», – процедила милая коллега. «А что так? Достойного не нашлось?» «Вот не знаю, зачем я злила эту крыску, но она первая начала, и примерять титул жертвы я не хотела. Лучше уж сразу зубы показать. Женский коллектив, как известно, это филиал террариума, и плохо, если в нем ты всего лишь ужик». «Я лучшая выпускница школы травниц. Мой род отходит от имперской ветви», – с пафосом заявила она. «А, ясно», – махнула я на нее рукой. «Так будут мне часы и в какой группе?» – перевела я тему разговора, обращаясь к откровенно веселящейся начальнице. «Не знаю, как много вам успел рассказать ректор. В общем, сейчас у нас только 6 групп первого курса и группа инспектирующих студентов 4-го курса. Это храмовники. С ними я уже знакома», – пояснила я. Хушио медленно кивнула и на мгновение призадумалась. «Вообще замечательно. Может быть, мне показалось, но женщина была зла или раздражена, хотя виду старалась не подать. Вам придется сдать храмовникам пробную лекцию. Если одобрят, то возьмете наших первокурсников, целителей и некромантов. Если все пойдет хорошо, то ведем факультативный курс для стихийников. Но это нужно с деканом Долсоу обсудить». Услышав о шикарном вожде краснокожих, я перекосилась. «А без его участия никак?» – вырвалось у меня. «Вы уже знакомы?» – догадалась Мелисса Хашио. «Да, представились друг другу в момент моего прибытия. Очень горячий мужчина», – поделилась я своим мнением. «О, он великолепен!» – воскликнула Алия. «Я считаю, что должность проректора должен занимать именно он, а не старик Судоу». Меня перекривило сильнее. По-моему, этому сумасшедшему и должности декана много было, но свое мнение на сей раз я оставила при себе. А то тут, кажется, кто-то, отлупившийся от имперской семьи, влюблен по самую макушку. То-то она мне не рада. Наверное, в каждой юбке конкурентку видит. А если вспомнить, какой Долсоу бабник, тогда же жалко эту дурочку становится. «В общем, Ирина, если позволите себя так называть, я жду от вас наброски учебного плана в ближайшие дни. О пробной лекции договоритесь с храмовником Шахи Вексом. Если он даст добро, то на следующей неделе приступите к обучению целителей». Я кивнула. «Ну, с Вексом, я уверена, договориться будет просто. Он точно мужчина умный и не станет палки в колеса мне ставить. А вообще интересно у них тут все. Кто же все-таки эти храмовники? Неужели власть служителей храмов тут так велика? Или я чего-то не понимаю? А если Вексу что не понравится?» Негромко поинтересовалась я. «Все это будете обсуждать с ним и с этим мрачным Дартфау. Именно храмы когда-то дали запрет на изучение человеческого тела. Так что именно сейчас они решают, о чем можно рассказывать, а что остается под запретом». Я призадумалась. С одной стороны, что-то может быть запретного в анатомии. Но Хаул забрал часть книг, так что табу на что-то все же имелось. «Я поговорю с Хаулом. Думаю, мы договоримся», – уверенно произнесла я. «Вы и с храмовником Дартфау знакомы?» Начальница не пыталась сдержать любопытство. «И как вам наш грубый, неотесанный некромант и портальщик?» «Очень милый молодой человек», – недоуменно ответила я. «Хм-хм-хм, неожиданное мнение», – засмеялась Хошио. «Интересно было бы знать, в чем же он милый». Я только плечами пожала. «Ну, не буду вас задерживать, Ирина. Я жду ваш учебный план и первые лекции. Все это должно лежать здесь, на кафедре. И вообще было бы хорошо, если бы вы хранили тут всю документацию». Завкафедрой мило улыбнулась. Я ответила ей тем же, а мысленно скрутила кукиш и сунула ей под нос. «Ага, сейчас. Принесу я вам сюда все свое добро. Ждите, уже бегу и спотыкаюсь. Да вообще я все в своей комнате припрячу. Хватит того, что уже книги забрали, рефераты умыкнули, непонятно когда. А теперь все умыка сюда нести. Не дождетесь? «Конечно, в ближайшие дни учебная программа будет готова. Но сами понимаете, писать ее с нуля – это время. У меня же даже набросков нет», – нагло соврала я. «Замечательно». Хошио прошла немного вперед и уселась за свой стол, расправив широкую длинную юбку. «Тогда советую сейчас найти коменданта общежития и обсудить с ним детали вашего проживания. А также зайдите в бухгалтерию и возьмите аванс. Он вам положен, как вновь прибывший». «А вот это уже интересно. Деньги всегда нужны». Поняв, что разговор окончен, я развернулась и наткнулась на неприязненный взгляд второй своей коллеги. «И пересмотрите ваш гардероб», – прошипела она. «У нас так не ходят». «А что не так с моей одеждой?» Не поняла я и внимательно осмотрела те длинные бесформенные тряпки, в которые была завернута эта гадюка. Длинная черная юбка из плотной грубоватой ткани и блузка с вырезом, из которого, по идее, должна выглядывать частично грудь. Ну, видимо, боги обделили, потому как все выглядело уныло и плоско. Что спереди, что сзади. Доска доской. «Штаны», — «Это для мужчин», – хмыкнула высокомерно она. Открыв было рот, чтобы заверить женщин, что я непременно переоденусь, я вдруг вспомнила слова Хаула о том, что иномерянкам плясать под дудку местных не пристало. Вот почему-то сейчас мне захотелось взбрыкнуть и не позволить мне навязывать чужую моду. В моем мире равноправие полов, и женщина вполне может ходить в мужской одежде, уверенно и четко заявила я, вставая в позу. Она мне так и вовсе женский вариант джинсов. Я гляну на то, что носят у вас, но менять свои привычки не стану. Равноправие. Хошио буквально прикипела ко мне взглядом. Это ведь так замечательно. Вы бы знали, чего мне стоило добиться своей должности. Сколько раз я слышала, что женщине место на кухне. Эя Аалу, тетушка императора, родила за равные права женщин и мужчин. Именно она добилась того, чтобы мы с Алией получили здесь работу. Но теперь она исчезла в портале. И я все жду, когда же кто сдернет меня с должности. То презрение и высокомерие, что было на лице начальницы, исчезло. Сейчас передо мной стояла физически сильная женщина, мечтающая сделать карьеру и не быть съеденной мужчинами. Как все это знакомо. Вот бывают же миры разные, а проблемы у женщин одни. Пробить себе дорожку наверх, распихав женскими острыми локотками стоящих на пути мужчин. «Да, жаль госпожу Аалу», – выдохнула Алия. «Без нее сложнее стало». Слышала уже о ней, поддержала я разговор. «Все бы отдала, чтобы она вернулась». Хошио стиснула челюсть, стало понятно, не врет. Видимо, и правда эта госпожа Аалу деятельной дамочкой была и костью поперек горла кому-то встала. Выбравшись наконец-то из административного здания на улицу, выдохнула. Ну вот, кажется, и устроилась. Помимо бухгалтерии, я еще посетила отдел кадров, заполнила какие-то бланки и получила именной пропуск за ворота академии, который позволял мне выходить в город в любое время суток. В общем, работа есть, жилье есть, деньги вроде тоже есть. Еще бы покушать чего-нибудь. Я ведь даже не завтракала.